На отказ девушка не обиделась, напротив, наградила волной теплых эмоций. Когда осознала серьезность ситуации, то, что король бой не всеми силами пытается ее защитить. Расстегнувший штаны и готовый принимать благодарности, Рогне остался в помещении один с постной миной. Прыткая куница чмокнула в щечку и была такова. Пока колодцы стабилизировались после возвышений, а миры и скрет охранялись высшими менталистами, оставалось лишь посетить Эмбер. Такая штука, как союзники, в принципе не рассматривалась Варда в одном ряду с показателями силы, однако много чего произошло, мировоззрение не могло оставаться неизменным. Может, я и сильнее любого лорда теней, но они намного лучше подходят для устранения искрет. Ко всему свой подход, и он не обязательно должен обладать могучими яйцами. Дьяволы-боги с двойственной природой совсем недавно получили шанс на нормальное продолжение рода без рисков уничтожения старших поколений. Вскоре их численность возрастет, а учитывая предрасположенность к пространственным и стихийным преобразованиям, поддержку древней расы нельзя назвать бесполезной. Не стоит откладывать на потом. Ноги в руки, мать его. Приказав Умигару проконтролировать, чтобы никто не покидал теневые тропы до его возвращения, Рогне использовал один из искусственных источников, добытых в низших мирах менталистов. Столь слабые колодцы практически не приносили пользы источнику безумия при поглощении, а потому их пришлось оставить в качестве карманных телепортов. Перемещение выдалось слегка скомканным. Появился Рогне аккурат рядом с Ленардрианой, взвизгнувшей при виде желанного, во всех смыслах, гостя. Отбившись от извращуги, он распространил ментальный сонар, дабы отыскать Артемилиана. Оставалась надежда, что ему удалось выжить в хищном мире. К сожалению, сигнатура дьявола-бога отсутствовала. С мрачным лицом Варда повернулся к Ленардриане, намереваясь узнать, кто теперь ответственен за расу, как вдруг рядом появился мужчина. Реакция извращенца оказалась неожиданной. Мощные волны пространственной энергии и ауры льда пульсации вырвались из колодцев. «Кто ты?» По всей видимости, не только для Рогне визитер показался незнакомым, однако небольшое высвобождение ауры заставили глаза короля бойни округлиться. «Ты, есть минутка, поговорить?» Шатен с карими глазами, среднего роста и совершенно обычной внешности выглядел дружелюбным, даже в обращении к Рогне чувствовалась некая доброта. Не успел Варда кивнуть, как они оказались посреди каменного леса, землю устилал щебень, а небо давило серой убогостью. Мало того, аура, хотя нет, энергия совершенно отличалась от привычной. Другое измерение, выпитивший наружу расслабленность, Рогне внимательно рассматривал мужчину. Среброликий. Теплая улыбка осветила лицо безграничного. «Присоединяйся ко мне, Рогне Варда». Король бойни состроил удивленное выражение. «Стать серебряным понтификом, как-то не по мне. Не люблю светлый тона, даже собственный колодец, производящий белый титаниум, стараюсь использовать редко, а шуба так, дань эпатажу и провокациям». Шатен резко обернулся, улыбка испарилась, оставив жесткое выражение. «Не притворяйся, ты знаешь, о чем говорю, и кто предлагает служение». Топоры появились в ту же секунду, как искусственные источники первого порядка воспарили за спиной. В сознании промелькнули моменты общения с язвенным менталистом, его слова, интонация. Просто не был уверен. Владыка Искрет, глава 326. Спите, братья. Чудовищное давление обрушилось неподъемной горой, прижимая к невредимому щебню Рогне, словно последний и вовсе не обладал никакой силой. Только объединившись, мастера могут рассчитывать на завершение вечной войны и даже выйти за пределы. Мы перестанем быть жертвами, станем охотниками. Невидимый пресс сломал кости, выворачивал суставы и подавлял ауру, но изобразить нечто вроде ухмылки окровавленными губами король бой не сподобился. «Объединиться, так ты называешь порабощение?» Среброликий оставался невозмутим. «Именно. Нет слова более подходящего для описания единства миллиардов сознаний. И ты, Варда, можешь стать частью чего-то большего, чем глупой мести. Мне не важны твои знания, что они, в сравнении с опытом всех искрет. Если бы я хотел получить информацию о первобытных ритуалах, не потребовалось бы ждать твоего становления. Хватило бы захвата Зарагаварда много раньше падения Казигарат. Ведь уже в те времена я был здесь». Давление усилилось настолько, что реальность разошлась швами, открывая дыры абсолютной пустоты. Не как высокомерные урожденные, не как проекция, а во плоти. Рогне откашлял густую кровь, тело, прошедшие три перерождения, не выдерживало естественного фона Среброликого. «Как ты получил знания о искусственных источниках?» Только с мощью эфирных сфер он смог бы пробиться в низшие измерения. Размышляя в таком ключе, одновременно с попытками преодолеть давление, король бойни услышал пренебрежительный смешок. «Неправильные вопросы задаешь, Варда. Ты должен спросить, как мне удалось оставить информацию о искусственных источниках в мире свалки, чтобы ее нашли бесплотные Уолис. Как удалось проконтролировать продвижение знания по всем ярусам менталистов, ведя войну с иными в высшем измерении? Как я нашел тебя на Эмбер, в конце-то концов? Ты ведь повелитель разума, учись думать». Бледный Рогни не мог поверить в услышанное. «Он и есть источник знания о искусственных колодцах. Мне надоело ждать, пока одумаешься, мальчик. От тебя в последнее время слишком много проблем, даже больше, чем от урожденных. Сейчас решится твоя судьба, в зависимости от сделанного выбора. Присоединяйся к Искрет, нам все равно на твои знания, все равно на знания, ненужные знания. Мы и сами крутые. Зачем нам первобытные недоделки, Варда?» Речь Среброликова еще не подошла к концу, как со стороны послышался насмешливый голос. Не глядя, первопорядочник выпустил волну разрушительной энергии, разрывающей реальность, однако она бессильно рассеялась о белое сияние незнакомца. Последний щелчком пальцев выбросил повелителя Искрет из измерения, одновременно убирая давление с Рогни и восстанавливая истерзанное пространство. Он столько раз сказал об этом, что даже ребенок не поверил бы. Но в принципе, смешной ублюдок прав, без тебя знания о ритуалах не имеют никакого значения, все равно не получится использовать. Восстановление тела шло полным ходом, Рогни поднялся, шатаясь, но все же поднялся. Взгляд полнился настороженностью, однако топоры не спешили появляться в руках. Мужчина с лицом покрытым шрамами, седыми волосами и бородой, в отличие от Среброликова, был узнан немедленно. Ночной гость, посетивший его на Эмбер, а ранее в форме гигантской птицы, спасший от бледных королей. «Может, хватит этих игр, осточертело? Кто ты, почему помогаешь?» Мрачный вид Рогни ничуть не покоробил существо. Почесав затылок, монстр улыбнулся. «На твоем месте я бы тоже злился, все постоянно что-то скрывают, играются судьбами и не дают спокойно пободаться с сильными противниками. Хочешь правды? Я один из тех, кто сообщил о Клунарис о потомках поющих на Казигарат и спровоцировал уничтожение Варда. Почему помогаю? Ну, ты не должен сдохнуть раньше времени. Вот тебе и правда». Рогни задрожал, с широко раскрытыми глазами глядя на улыбающуюся тварь. Слезы Лаош подавляли растущую ярость, однако эликсир уже не мог сдерживать нечто настолько необъятное. С ревом король бойни набросился на противника, явно превосходящего по силам, чтобы парализованной куклой повиснуть на руке, пробившей его грудную клетку. Мерзкое ощущение копошения внутри сменилось адской болью. Рогни заорал, когда пальцы существа, наполненные чужеродной энергией, сжали колодец Варагар и раздавили. Вой боли сменился тихим скулежом. Такого король бойни не испытывал никогда. Тело ломалось, череп крошился сам по себе, но сознание оставалось полностью чистым и воспринимало боль во всех красках. Если бы он мог видеть себя со стороны, наверняка бы скривился, голова деформировалась и менялась, не форма, скорее наполнение. Белые кости черепа кусками прорезались сквозь плоть, опадая на щебень, в то время как место ее занимал черный металл. Кожа и плоть снова черепа облезли, а уже через секунду восстановились. Волосяной покров также нарос, однако не мог скрыть 9 металлических рогов, растущих короной вокруг головы и загнутых к центру. Как хорошо, не правда ли? Ненависть бурлит, заставляет желать силы, но она, далеко не все, что нужно. Без надежды, ненависть ведет в тупик. Схватив корчащегося Рогни за голову и подняв вверх, существо направило поток белого света, отпечатавшегося в сознании колоссальным массивом информации. Вместе со знаниями тело наполнилось легкостью, Рогни ощущал себя полностью здоровым. Исключением не стало и лицо, черты которого стали более резкими, грубыми, а вместо черного зрачка горел бирюзовый огонь. «Я передал знания, как можно вернуть Варда к жизни». Рогни, чей разум благодаря активации Минатуум работал в 10 раз быстрее, оторопел. Заявление существа – полнейший бред, однако знания, полученные от него, подтверждали услышанное. Сложнейший ритуал возрождения вырисовывался в подсознании и словно просился в реальный мир. Как это возможно? Король бойни уже ничего не пытался поделать с парализацией, безвольной куклой свисая с руки. Души Варда невозможно уничтожить, по крайней мере, для существ уровня бледных королей и безграничных. Подобный мусор не способен покуситься на естество, стоящее на ступень выше. Ты ведь уже встречался с урожденными, сталкивался с их ненавистным отношением к племени воителей, не задумывался, с чего такая ненависть. Воспоминания о визите к поющим, всем видам демонстрирующих презрение, пронеслись чередой вспышек. Они ненавидят вас, ненавидят потомков существ, что создали твари рода Артандаруса и едва не уничтожили урожденных. Гордость, честь, нерушимые заветы, полная чушь, принадлежащая первобытным воителям, в тела которых вас запечатали собственные родичи после предательства. Ты, как и все те, кто звался Варда последние 100 000 лет, никогда не принадлежали этой вселенной, никогда не обладали плотью, являясь астральными пожирателями. Откуда у подобных монстров заскоки с доблестью воина? Но с этим разбирайся сам, я и так много сделал. Освободил душу, дал шанс на возрождение племени. Для хранителя знаний даже такой сложный ритуал не проблема, нужно лишь добраться до Казигарат. Однако, сначала придется доказать, что ты достоин даров. Позади Рогни открылся белый портал, в который тут же хлынула вся аура из каменного леса. Безвольное тело короля бойни влетело в воронку, под насмешливым взглядом Беловолосого, но стоило ей затянуться, выражение потусторонней сущности стало совершенно безжизненным. Новый портал, созданный прямо под ногами, заставил мужчину провалиться в атмосферу другого мира. Свободное падение продолжалось недолго, за 2 метра до земли фигура зависла. Он парил у подножья гигантской гряды холмов, возвышающихся даже выше гор. Тысячи топоров устилали землю, что зеленой порослью раскинулось на многие километры. Я вернулся. С тяжелым вздохом мужчина опустился на колени. Топоры взмыли вверх, закрутившись вокруг него, вихрь темно-синей ауры полнился теплотой и радостью. Вам пришлось умереть, но лучше так, чем быть пожранным судьбой мрачного взора. Пока он не заметит, пока не станет достаточно силен, никому не спастись. Спите, братья мои, скоро вас пробудет. Глава 327. Отчуждение. Агония, расходящаяся от головы по всему телу, не отпускала, несмотря на попытки избавиться от боли с помощью ментального источника. Колодец безумия словно растворился в мареве энергии, обрушившейся вместе с появлением нового черепа. Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем глаза раскрылись. Потолок, усеянный желтыми кристаллами, породил множество вопросов о местонахождении. Последнее, что Рогни помнил, довольная морда ублюдка-монстра. Портал остался за гранью восприятия из-за телесных трансформаций. Очередная вспышка боли уже от руки заставила Рогни сморщиться и с трудом повернуть голову вправо. Свиноподобный гуманоид с пяточком и громоздкими гнилыми клыками жевал чьи-то пальцы. Мои пальцы. По прошествии пары секунд затуманенный разум, наконец, разобрал, что происходит. Он лежал посреди длинного стола, на огромном белом блюдце, в луже собственной крови, а свинья жрала его пальцы. Попытка подняться и разорвать плотоядную тварь на куски провалилась, тело, словно под многотонным прессом, отказывалось подчиняться, на источники, кажется, наложили печати подавления, не дитраксариум, но около того, твари. Свинья не обратила внимания на причитание еды, щебеча с сородичами за столом на неизвестном языке. Неожиданно голову Рогни повернули в другую сторону, чтобы небольшим ножичком отрезать нос. Маленький свиногуманоид, по всей видимости, ребенок боровой тучной твари женского пола рядом, радостно улыбался, закидывая в маленькую пасть свежевырезанный нос. Кровь полилась через носовую полость, заполняя глотку, пока свиноматка хозяйским размахом отрезала уши вместе плотью вокруг. Ненависть, боль и обида переполняли Рогни, заставляя бессильно скрежетать зубами, но кое-какое чувство перебивало их. Голод. Тот, что раньше бился на задворках сознания, сейчас содрогал естество. Если бы не ограничения, король бойни сам бы загрыз свиноподобных выродков. Пирующие не обращали внимания на бирюзовый огонь, горящий в глазах еды, продолжая набивать желудок. Тем временем в голове Рогни один за другим вспыхивали символы, выстраивающиеся в различные фигуры и условия их активации. Ритуалы Варда, казавшиеся раньше полезными, но весьма узкоспециализированными, раскрылись в совершенно ином свете. Осознание их как оружия, лежавшего под боком, но с которого соскальзывал взгляд под воздействием неведомой силы, заставил губы короля бойни растянуться. Немного сосредоточенности, и кровь, заполняющая блюдце, собралась в ромбовидную фигуру, один из углов которой остался открытым, в то время как края незавершенных линий напоминали жвала паука. Внутри ромба массивными нагромождениями роились символы, образующие ритуал жатвы. За мгновение до активизации, внутри Рогни что-то всколыхнулось, в кровь влилась иная сила, заставившая вспыхнуть бирюзовым пламенем. До свиней только дошло, что дело дрянь. Женщина, схватившая мальца и попытавшаяся выбежать из-за стола, рухнула на месте, в то время как полупрозрачные голубые фигуры, повторяющие очертания беглянки и выродка, сожравшего нос, потащила к центру стола. Открытая грань ромба впустила души внутрь ритуальной фигуры, так же как астральные оболочки других свиноподобных ублюдков, не успевших подняться со стульев. Стоило последнему источнику жизни угаснуть, клыки ромба сомкнулись, а вся астральная энергия рванула в Рогни. Бирюзовый огонь в глазах, уменьшившийся после использования ритуала, вспыхнул новой силой, чувство голода слегка отступило. Ха! Выдохнув, Рогни прикрыл глаза, вместе с астральной энергией пришло ощущение силы, а также часть воспоминаний поглощенных. То, что пронеслось мимолетным потоком, совершенно не понравилось королю бойни. Отчуждение, девятиуровневая тюрьма для изгнанников разных вселенных, место из которого нельзя выбраться. Именно сюда его забросил ублюдок-монстр. Что касается плотоядных свиней, они, жители Верхнего Кольца, такие же, как и сука, подобравшая его во время перестройки черепа и продавшая зажиточной семейке после запечатывания источников. Сдеру с твари кожу и скормлю ей же. Опершись на руки с нарушенной комплектацией пальцев, Рогни уселся на белом блюдце. От крови не осталось и следа, вся сгорела в бирюзовом пламени, взгляд без труда зацепился за обрубки ног. Нижние конечности отсутствовали ниже колен, проблема, но на фоне окружающей задницы, весьма незначительная. Энергия души, податливым пламенем повиновавшаяся Рогни, сожгла печати на колодцах, и вот теперь Рогни выглядел по-настоящему напуганным. Ворогар разрушен. Колодец безумия исчез. Погрузившись в более детальный анализ ментального источника, король бойни остался с еще большим количеством вопросов. Энергия разума в мозгу оставалась на запредельно высоком уровне, продолжая генерироваться и поддерживать пространство Наззар, в отличие от колоссальной ауры Ворогар, которая не развеялась вместе с корневой родословной Варды лишь благодаря печати. Дело дрянь. После снятия ограничений, энергия оружия начала истаивать без вместилища, чего Рогни не мог позволить. Решившись, король бойни сжал энергию на пике второго порядка в жидкой сфере корневой родословной, после чего протащил ее по пространству ауры к колодцу четырех горнов. Глава 328. Слияние. Слияние источника белого титаниума и корневой родословной, присыщенной аурой Ворогар, повлекло реконструкцию колодца. Два горна исчезли, вместо них начали формироваться топоры, однако в процесс вмешалась астральная энергия, бирюзовым пламенем охватившее пространство ауры. Топоры плавились, меняя форму, постепенно превращаясь в сломанные клинки. Память души, словно библиотека, содержавшая ритуалы предыдущих поколений, подбросила информацию, заставившую Рогни печально улыбнуться. Клинки сломанных душ, название рода астральных пожирателей, которых сородичи запечатали в туземцев Казигарат после предательства. Также называлось их основное оружие, позволявшие сокрушать души. Смешно, что слова ублюдка-монстра оказались правдой. То, чем я гордился, за что боролся, превратилось в подделку, стоило копоти Ворогар, служившей печатью души, слететь. Заветы Варда в действительности, заветы племени мастеров топора, в которых вселили клинки сломанных душ, наравне с остальными племенами Казигарат, принявшими побочные роды астральных пожирателей, которые служили охраной клинкам и не умели пользоваться ритуалами. Отмахнувшись от тяжелых мыслей, король бойни позволил себе улыбку. Во всем есть положительные стороны, души моих родичей не под силу уничтожить никому, кроме нас самих, а значит ритуал возрождения, правда, нужно лишь вернуться. Контролируя слияние колодца четырех горнов с родословной Вардой энергией Ворогар, которые, несмотря на чуждость сущности астральных пожирателей, обладали значительной силой, Рогни параллельно анализировал состояние мозга. Колодец безумия не исчез, он слился с разумом под воздействием девятирогого черепа, основы астральной сущности. Развитие источника исказилось, ступени перестали что-то значить, но сила не уменьшилась, напротив, возросла примерно в два раза. Попытка распространить Террозар увенчалась успехом, так что особых переживаний по поводу изменений не возникло. Вытащив из пространства Наззар фиал с росой Лирт, Рогни сделал маленький глоток, но и его хватило, чтобы за пару секунд телесные повреждения сошли на нет. Ноги, пальцы, уши и нос отросли, будто никто их и не сжирали, даже оттенок кожи соответствовал остальному телу. Тем не менее, продолжил сидеть на блюдце и контролировал завершающий этап слияния. Вскоре колодец перестал пульсацией разгонять по пространству ауры разнородную энергию. Буря утихла, открывая вид на черный кристалл, по поверхности которого расползалась сеть синих трещин. Постаментом нового источника служили два сломанных клинка и два горна, но на них король бойни внимания не обращал, предвкушающе глядя на пульсирующую внутри кристалла энергию. Она, словно сердце, разгоняющее кровь, вспыхивала синевой, которая быстро угасала, оставляя абсолютную темень и по новой. Впечатляет. 10 000 кубических метров изначальной неуплотненной ауры, в 20 раз больше корневых показателей Варагар. Первый этап ступени укрощения 19, с ней я могу считаться мастером первого порядка, правда, самой начальной стадии. Объем ауры достиг 288 353 кубических километров при 10-кратном уплотнении. Если говорить о давлении верхнего кольца тюрьмы отчуждения, здесь объем превращается в 2,8 кубических километра. На слабаков должно хватить. И еще, кажется, невосприимчивость к ауре пространства, времени, смерти и энергии поющих сбросилась. Не успел король бой не расстроиться, память души подбросила еще пут информации, позволившей облегченно вздохнуть. То, что список интегрированных аур невосприимчивости обнулился, не так уж и плохо, скорее даже наоборот. Иммунитет белого титаниума базировался на ауре, ауре пространства, времени и остальных, в то время как за пределами родной вселенной, ауры как вида энергии не существовало. Лишь голое пространство и другие первозданные силы, влияние иммунитета на которые сильно бы ограничивалось. К счастью, возможность интеграции иммунности не исчезла, и с переходом к первому порядку появилось 7 пустых слотов. Можно ли выбраться из тюрьмы, став невосприимчивым к энергии, ограничивающей заключенных? Возможно, вот только что именно их ограничивает. Из знаний свиней понятно, что заключенные сами друг друга подавляют. Система тюрьмы основана на внедряющемся в оболочке пленников корне отчуждения, который транслирует 2/3 сил каждого в 9 колец тюрьмы. Последние, за счет поступающей энергии, подавляют заключенных. Но что именно осуществляет трансляцию? Ничего инородного в моих оболочках не появилось, впрочем, как и корня. Неужели? Из пространства ауры вынырнула марево мириад звезд, появившиеся благодаря переходу черного колодца к первому порядку. Стоило погрузить в него руку, сознание тут же вышибло из бесконечных просторов вселенной. Тюрьма не даст уйти, даже если я не ограничен корнем отчуждения. Энергия других заключенных дарует силу кольцам. Есть лишь два способа выбраться. Первый – отыскать источник энергии трансляции, получить невосприимчивость и распространить черный титаниум по тюрьме. Второй – уничтожить всех заключенных. Спрыгнув со стола, Рогни подошел к трупу свиноподобного и раздавил рыло босой ногой. Смешная иллюзия выбора. Глава 329. Свежие напитки. Мда. Глядя на отражение в зеркале, Рогни почесал подбородок. Ощущения не обманули, рога действительно появились. Небольшие, с фалангу указательного пальца, но целых 9 штук. Мало того, светлые волосы окрасились в черный, а радужка изумрудных глаз исчезла, вместо нее горели бирюзовые огни. Сосед. Окрик с улицы заставил Рогни отойти от зеркала и направиться к входной двери. Вместе с душами пришла не только сила, но и знание языка местных. За пару шагов до деревянных створок перед королем бойни вырос шип черного кристалла, пробивший дверь насквозь. Спустя мгновение он исчез, позволив спокойно открыть дверь. Не обращая внимания на свиногуманоида, валяющегося у порога с дырой в голове, король бойни уставился на хмурые небеса. Лицо непроизвольно скривилось, и даже бодрящие ощущения вливающейся души не изменили дурного настроения. 9-е кольцо отчуждения, слезы отчуждения, непрекращающийся соленый дождь считается слезами тех, кто не смирился с заключением и оплакивает свободу. На самом же деле из-за уникальной атмосферы телесные испарения, включая пот, слезы, мочу и пар из дерьма, поднимают в небо не только воду, но и большую часть отходов. Из-за подобного круговорота 9-е кольцо смердит, словно разлагающийся труп. Глаза опустились на землю за пределами дома. Слякоть и грязь, источающая мерзкую вонь. Ментальный колодец исчез, но мозг исполнял его роль, отключая обонятельные и вкусовые рецепторы. Шаг наружу не погрузил ногу в мерзкую пакость, ступня остановилась в паре сантиметров, словно упершись в невидимый барьер. Дождь также не покрыл фигуру Рогне, огибая десятой дорогой, чему способствовала телекинетическая энергия. Да здесь целая община, видимо, свиней в родной вселенной совсем не любит. Поглощенные воспоминания говорили о том, что ублюдок, купивший его в качестве еды, родился уже в отчуждении, из-за чего никаких знаний о их родной вселенной король бойни не получил. Но количество похожих деревянных домов и снующих по округе боровов наводило на определенные мысли. Сосредоточившись, Рогни покрыл аурой черного титаниума более километра, в следующее мгновение 15-метровые шипы выросли из-под земли на обозначенном радиусе. Они появились одновременно, с отступом в несколько десятков сантиметров, что не оставило шансов никому в поселении. Так это происходит бессознательно. Сотни душ свиноподобных понеслись в его сторону, чтобы влиться в астральную оболочку и усилить бирюзовый огонь глаз. Непосредственное поглощение не принесло знаний жертв, в отличие от ритуала, но расстроенным Рогне не выглядел. Мне и первой семейки хватило. Оглядевшись в поисках выживших после того, как лес шипов растворился и черными нитями вернул около 70% затраченной ауры, король бойни удовлетворенно кивнул и направился по утоптанной копытами дороге. Направление он держал не случайное, память свиней услужливо подсказывала, что в той стороне самое известное заведение девятого кольца, где соответственно, наибольшее скопление разумных. Сила заключенных последнего кольца примерно равнялась пиковым мастерам второго порядка, встречались и более могущественные, но с освобожденной душой Рогне не беспокоился о подобных мелочах. Нужно размазать существ со всех девяти колец. Если плести интриги даже среди таких слабаков, застряну в отчуждении надолго. Путь выдался неблизкий. Девятое кольцо, самая большая и густонаселенная часть тюрьмы, представляло собой настоящее кольцо с 20-метровыми бортами по внутреннему и внешнему периметру. Если в длину измерить ее никто не пытался, слишком проблематично, то в ширину оно составляло около 50 километров. 4 миллиарда существ, ровно столько проживало здесь. Добрый день, клиент, вам что-нибудь подать? Когда король бойни вошел под километровый навес заведения, именуемого «Свежие напитки», тут же подбежал сгорбившийся старикан с деревянной плашкой в руках. Свежие напитки? В девятом кольце действительно есть что-то свежее? Сомнения клиента заставили привратника возмутиться. Он указал морщинистым пальцем за протяженную стойку, у которой с одной стороны сидели сотни разумных и попивали разноцветную жидкость, а с другой обслуживающий персонал в черных жилетах подливал новые порции. Действительно, самые что ни на есть, свежие. Когда по щелчку плацев старика шторы за спинами обслуги разошлись в стороны, взгляду предстали сотни бессознательных тел, подвешенных крюками вниз головой. От них тянулись трубочки, переливающие кровь в бочки, где обслуга и брала новые порции. Представители различных рас обладали уникальными характеристиками крови и цвет, далеко не главный из них, местные ценили заведение очень сильно. Дайте сначала выбрать столик. Помимо стойки, под навесом располагались обычные места, которые занимали шумные компании. Казалось, вонь девятого кольца и вечный дождь не могли испортить залеченным настроение. Неожиданно Рогни замер, глядя на один из столов. Женщина с костяными наростами на скулах и каштановыми волосами о чем-то увлеченно рассказывала здоровяку. «Это точно она, сука, что продала меня». Глава 330. Пархатые. То ли оскал, наползший на лицо, испугал старикашку, то ли усилившееся бирюзовое пламя в глазах, в любом случае он плюхнулся на задницу, заметно подрагивая. Разумные, что находились неподалеку, обратили внимание на происходящее, но ничего не предпринимали. Внезапно смолкший шум заставил остальных заключенных озираться в поисках причины внезапной перемены атмосферы. Прогулочным шагом, дойдя до нужного столика, под все более расширяющимися глазами женщины, Рогни похлопал здоровяка по плечу. «Извини, не уступишь место?» Попытавшегося взбрыкнуть мужчину Рогни схватил за череп и сжал ладонь. Пальцы, словно сквозь масло, преодолели преграду черепа, размозжив голову, а телекинетическая энергия выбросила мертвеца с насиженного места. На поглощенную душу король бойни не обратил внимания, вовсю разглядывая бледнеющую особу. Попытка вскочить провалилась. Телекинетический пресс придавил хрупкую фигуру обратно к стулу, отчего та откровенно запаниковала. «Здесь нельзя убивать». Старик преодолел страх, за что удостоился добродушной улыбки. «Это касается всех, или только меня?» Дедуля ничуть не приободрился, услышав столь искренний вопрос. Всего секунду назад клиент с такими же намерениями раздавил голову разумному. «Разумеется, всех. Свежие напитки – самая безопасная зона слез отчуждения». Хмыкнув, Рогни бросил взгляд на задвинувшиеся шторы за стойкой, после чего перевел на надоедливого носителя морщин. «Уже нет». Эманации безумия волной вырвались из сознания, и окружающие тут же начали рвать друг друга на куски. Старикан тоже попал под воздействие ментальных эманаций, проявившихся темно-зеленым туманом. Он не воспринимал Рогни как цель агрессии из-за особенностей ауры, но вот особу напротив попытался прикончить. Кристаллический шип, пробивший грудную клетку и подвесивший старика над землей, взорвался, разбросав ошметки плоти по свежим напиткам, ставшим обителью кровавого безумия. Благодаря контролю ауры, женщина за столиком Рогни не пострадала от проклятия безумия, с паническими завываниями взирая на творящееся смертоубийство. «Кто ж знал, что не стоило меня продавать? Кто ж знал, что прикончить на месте, единственный, и к глубочайшему сожалению, упущенный шанс сохранить свою жалкую жизнь и жизни ублюдков девятого кольца?» Взяв ее стакан с кровью, Рогни вылил содержимое, неуловимое движение, и кружка вонзается в незащищенное горло по самое дно. Расширившиеся до невозможности глаза женщины смотрели на спокойное лицо собеседника, пока руки пытались вырвать посудину из горла. Умереть от такой раны и уж тем более задохнуться, обладая силой около второго порядка, довольно сложно, а потому Рогни позволил себе небольшой подарок. Телекинетическая энергия окутала особу и резким рывком содрала кожу, заставив ту отчаянно захрипеть. Все еще живая, она свалилась под стол, пока король бойни создавал тысячи полых кристаллов, в которые закачивал уплотненную до 10-крат ментальную энергию. Радиус распространения эманаций разума не уступал черному титаниуму и в девятом кольце равнялся километру, может чуть больше. Такими темпами умерщвлять население слез отчуждения пришлось бы непозволительно долго, вот Рогни и сподобился на небольшую хитрость. Черный титаниум перенял свойства неразрушимости ауры Варагар, придется заложить отложенный посыл на разрыв. Когда ментальная энергия начала истощаться, Рогни прекратил наполнение, 8000 кристаллов, каждый из которых мог покрыть аурой безумия около сотни метров, поднялись в воздух. Они пробили купол заведения, чтобы через секунду с мощнейшим импульсом разлететься в стороны. Пусть мой контроль и хорош, но обеспечить идеальный разброс 8000 кристаллов довольно тяжело. Небрежным движением ноги, сбросив хватку особы с содранной кожей, Рогни вышел из-под навеса. Следующим пунктом назначения он выбрал поселение синнекторов, двуглавых ящеров, способных изрыгать всепожирающее пламя. Община раздельноязычных превосходила по численности свиней в несколько раз, так что озаботиться их скорейшим упокоением – благое дело. Неожиданно позади короля бойни материализовался белый клинок, разбивший телекинетический барьер с неестественной легкостью. Извернувшись и пропустив лезвие в паре сантиметров от шеи, Рогни едва не попал под удар другого меча, который направляла уже не энергия, а владелец. Четырехкрылый мужчина, закованный в сияющие латы, попытался нарубить Рогни тонкой соломой, вот только их скорость находилась на совершенно разных уровнях. Сместившийся чуть в сторону король бойни уклонился от вертикального разреза и мгновенно сблизился с противником. Кулак пробил сердце, выйдя из спинной пластины доспеха в золотой крови. «Вы еще кто?» Пока души безумцев, убивающих друг друга в свежих напитках, обогащали астральную оболочку, Рогни оглядывал новоприбывших заинтересованным взглядом. На удалении пары десятков метров парили крылатые воины, в таких же сияющих доспехах, как у мертвеца. «У тебя нет права задавать вопросы, нарушитель. Сейчас ты умрешь». Глава 331. Ловчая сеть. Грубим, значит, аура безумия волной разошлась по кругу, распространяя темно-зеленый туман. Вопреки ожиданиям, пархатые даже не думали рвать друг другу глотки. Удивленно вскинув брови, король бойни исчез при помощи Тирозар, оставляя сияющим клинкам лишь пслеобраз. Показавшая неэффективность аура безумия превратилась в телекинетический пресс, прижавший сотни крылатых воинов к просевшей на несколько десятков метров поверхности, в то время как черный титаниум штырями вырвался из-под земли. Насаженные на кристаллические пики крыланы подыхали, как подобает адекватным разумным, с хрипами и стонами, вот только трое из них, восьмикрылый, и два шестикрылых отказались расставаться с жизнью. Последние, взмахнув крыльями, соскользнули вверх с шипов, а восьмикрылого титаниум даже не поцарапал. Дальше произошло нечто еще более странное. Невредимый плашмя прижал клинок ко лбу и закрыл глаза. Нестерпимый свет распространился вокруг, испаряя остатки ментальной энергии и вознося тела убиенных сородичей к серому небу, под облаками которого их раны полностью зажили. Вот же неблагодарные выродки. Я им безболезненную смерть, а они нос воротят. Огородившись от поглощаемых душ и впитываемых сознанием эманаций безумия, рождаемых в резне заключенных, Рогни топнул ногой. Тут же по километровому периметру взметнулись стены черного титаниума, которые, вознесшись до исцеленных пернатых, сформировали потолок. Никуда вы не денетесь. Разрывая крыльями воздух, пархатые бросились на короля бойни, однако последний сконцентрировался на единственном и самом опасном противнике. В руках возникли два сломанных клинка, по габаритам и форме похожих на топоры варда. Уверенность в том, что к новому оружию придется привыкать, испарились. Словно влитые они крепко сидели в ладонях, распространяя бирюзовое пламя души. Вонзив рукояти в невидимую преграду на уровне бедер, Рогни сжался словно пружина. Едва восьмикрылый осознал себя в тоннеле пространственной преграды, король бойни использовал преследование варда, вардаром. В самый последний момент, когда клинки собирались снести блондинистую голову, противник распался искрами света, убравшимися с пути оружия. Если бы не своевременное уклонение, бестелесная форма не спасла бы. Клинки сломанных душ имели опосредственное влияние на физический мир, однако астральную оболочку ничего лучше на просторах бесчисленных вселенных не крошило. Врезавшись в стену черного титаниума на самой крайней точке пространственного тоннеля, Рогни создал вокруг кристаллический купол, защищаясь от направленного луча света, который спустя секунду проплавил нерушимый минерал. Видимо, законы абсолюта моей вселенной не работают за ее пределами. Террозар телепортировал Рогни из тоннеля, в то время как черный титаниум сформировал полукилометровую сферу вокруг беснующегося крылана. Разберусь пока со слабаками. Поглощенные души во власти девятирогого черепа отзывались податливой мощью. Сила его рода, как и других пожирателей, сводилась к количеству поглощенных душ. Собственные астральные оболочки развиваться не могли, так как и без того являлись совершенными. Как так получилось, король бойни не знал. Воспоминания предыдущих поколений начинались с момента запечатывания в тела варда, лишь то, что первые несколько поколений помнили о собственной природе, позволило разобраться с силами, однако что собой представляла родная вселенная пожирателей. Телепортировавшись в другую часть кристаллического куба, чтобы избежать встречи с сияющими клинками, отвлекшийся Рогни вернулся к поединку. Ловчая сеть. Во все стороны от короля бойни ударила полупрозрачная паутина из бирюзовой энергии, толщиной с мизинец. Она показалась пархатым достаточной угрозой, чтобы уклониться, однако, со звуком пен. Астральная нить, за которую Рогни схватился пальцем, распрямилась, разнося вибрацию по всей паутине. Крыланы, отлетевшие на достаточное расстояние, начали стремительно бледнеть. Они отчаянно махали пернатыми конечностями, но силы покидали воинов, в то время как из тел вырывались золотистые силуэты. Души пархатых словно магнитом притягивали вибрирующие нити, а стоило астральным оболочкам коснуться их, пучками света вливались в паутину и неслись в сторону Рогни. Стражи, значит. Абсорбирование памяти противников не заняло много времени, опыт уже имелся. Пархатые оказались дополнительным рубежом защиты колец отчуждения, для девятого это «ангелы», как они сами себя называли. Количество, местоположение, силы. Рогни узнал все, в то время как пархатые, включая шестикрылых, опали безвольными куклами вниз. Жизни все еще теплилось в телах, однако без душ остальные оболочки, не более чем хранилища энергии и информации. Нет. Луч света, наконец, проплавил кристаллическую сферу, выпуская взбешенного восьмикрылого. Глава 332. Быстро разобраться. Проклятый нарушитель. Хрипящий воин, стоя на коленях, не сводил ненавистного взгляда с Рогни. Последний бегал неподалеку с крыльями в руках и отчаянно махал, пытаясь взлететь. Даже проговаривание «курлы» не помогало оторваться от земли больше, чем на пару метров. И как вы ими пользуетесь? Бросив крылья настоящему владельцу, окровавленная спина которого пестрила восемью дырами с рваными краями, Рогни почесал затылок. «Такой, как ты, не должен быть здесь. Я тебя». Очередная, уже четвертая попытка вырваться из плена кристаллических штырей, пробивших все конечности, провалилась. Без крыльев, источник энергии ангела, противостоять черному титаниуму он не мог. Да я бы и рад здесь не появляться, но мнение моего никто не спрашивал. Вот скажи, ты можешь выпустить меня? Пархатый посмурнел, из воспоминаний его родичей выходило, что стражи заперты здесь вместе с заключенными до следующей смены караула, которая происходит примерно раз в 50 лет. Ладно, ты неплохо меня развлек. Поглаживая с трудом заживающую рану, диагональю пересекающую грудь, Рогни довольно улыбнулся. Душу твою оставлю в покое. Небольшое усилие воли и кристаллические штыри размножились, пробивая тело в сотнях мест. Хороший враг был. Если бы в оболочках проросли корни отчуждения, я бы вообще не смог ничего сделать. Стражи тюрьмы обладали способностью активизировать корни отчуждения, которые буквально стирали заключенного из бытия, если тот пытался воспротився. Рогни повезло, забросили его сюда вне стандартных процедур, и тут становилось по-настоящему дурно. Насколько огромной силой нужно обладать, чтобы пробиться сквозь защиту тюрьмы межвселенского уровня? Не время думать о монстре-ублюдке. Есть более насущные проблемы. 4 миллиарда заключенных и около 4 миллионов пархатых, во главе с десятикрылым. Нужно быстро покончить с ними и продвигаться дальше. 9 месяцев спустя. Ёбаный рот этого седьмого кольца. Не убирая ноги с головы гигантского змея, пытающегося исчезнуть пространственным вихрем, Рогни оглядывал 10-километровую дыру в земле. Небольшое усилие, и сплюснутый череп твари отчаянно хрустит под ступней, в конце концов, вминаясь в нижнюю челюсть. Душа стража привычно влилась в астральную оболочку, усиливая бирюзовый огонь глаз, который и без того поднимался выше бровей. 9 месяцев прошло, а я только ко входу шестого кольца пробрался. Слезы отчуждения потребовали больше всего времени на зачистку. Гребаных 5 месяцев я охотился на скрывающихся заключенных. Пернатые угрозы не представляли уже после первого десятка миллионов поглощенных душ. К восьмому кольцу агонии отчуждения я приступил с 4 миллиардами астральных оболочек в закромах. Пространство, впаянных в пыточные устройства заключенных, каждая секунда существования которых превращалась в немыслимые мучения, встретила великанами-стражами. На них пришлось потратить 1 миллиард душ. Что касается пленников, куски оголенных нервов и плоти, не способные двинуться и на миллиметр, не котировались как противники. 3 месяца ушло на уничтожение жизни в пределах восьмого кольца. Что касается седьмого, кольцо разрушенных судеб брало власть над разумом всех заключенных, кто оказался здесь, независимо от ментальной защиты. Корень отчуждений, проросший в каждой оболочке, исключал сопротивление. Рогни, защищенный отсутствием корня отчуждения и обладающий колоссальной ментальной мощью, испытывал ощущения, близкие к выколупыванию ногтями кусочков мозга. Остальные видели иллюзии, как складывается счастливая жизнь, только после ее превращали в череду страданий с насилием над бутафорными близкими и уничтожением всего дорогого. Цикл начинался снова, как только память стиралась, но боль остается, накапливаясь с каждой новой прожитой жизнью, в конце которой правда о предыдущих показах раскрывалась, как и участь заключенного, а затем снова стирание памяти. Из-за сопутствующих воспоминаний Рогни поглощал души не через ритуал, а напрямую, иначе недолго и с ума сойти. Стражи кольца разрушенных судеб представляли собой гигантских змей, обладающих пространственным атрибутом, и вот они принесли куда больше пользы, чем даже истерзанные души. Чистое пространство, захваченное с помощью ауры и интегрированное в черный титаниум, позволило обрести полную неуязвимость к эманациям данного типа. Теперь даже на сведенном к минимуму воздействию, вокруг Рогни сохранялась рябь колеблющейся реальности, а при полной активации пространство разбивалось на осколки, открывая бесконечную пустоту, которая почему-то совершенно не вредила. Со змеями-переростками, чья сила сошла на нет благодаря пространственному подавлению, разобраться не составило труда. По окончании месяца, король бой не стал обладателем сотни миллионов душ седьмого кольца. Чем ниже спускался Рогни, тем меньше становилось заключенных, но их сила росла экспоненциально, и сейчас, стоя напротив дыры, ведущей на шестое кольцо, он пребывал в глубоких думах. В пространстве Назар сохранилось 4 куба Гераса по миллиону арков в каждом. За 9 месяцев я продвинулся к ступени нерушимости 21, использовав 6 из 10 запасенных энергохранилищ. Доступа к счету домена без пространственной связи с Гарисом нет, вскоре я не смогу развиваться, а ведь только шестое кольцо на подступе. Пусть моя аура колоссальна, 25 миллиардов кубических метров в неуплотненном состоянии, с ограничениями отчуждения чудовищное преимущество сводится к обывательскому уровню. Самая большая проблема ауры – податливость, возможность сливаться со всем сущим вылилась в пластичность, прогибающую ее под законы мест, где энергия находится. Среди ритуалов клинков сломанных душ есть несколько, способных укрепить энергоструктуру, однако один подходит лучше всего. Абсолют души, судя по описанию ритуала, именно его предки астральных пожирателей использовали для превращения девятирогих черепов в неразрушимую, для подавляющего большинства воздействий, субстанцию. Сжатие энергии в пределы заранее созданной совершенной структуры, их слияние и стабилизация требовали колоссальных затрат душ. К счастью, запас могущественных астральных оболочек отчаянно тянул закрома Рогни. Глава 333. Абсолют души. Ух! Попытка подняться провалилась, тело не слушалось, да и не могло с учетом растертых в труху костей и превращенных в фарш внутренностей. Фактически, физическая оболочка умерла, лишь нерушимая душа и могущественнейшие сознания удерживали Рогни в мясном комке. Из пространства Наззар выплыло несколько фиалов с росой Лирт. Под воздействием телекинеза они заливали в организм целительную жидкость, которая в течение минуты привела тело в относительный порядок. Никогда, никогда больше. Рогни с хрипом поднялся на телекинетическую платформу, тело парило над гигантской пропастью, проходом к шестому кольцу. Как он оказался в точке перехода? Никак. Предусмотренный проход все еще находился в нескольких десятках километров отсюда, а дыра образовалась в результате использования ритуала Абсолюта Души. Энергопреобразование 2 миллиардов астральных оболочек высочайшего уровня повлекло чудовищные последствия для внешнего мира, разрушение для внутреннего сжатия. Пространство ауры из бесконечной дали сократилось до видимых стен. 25 миллиардов кубических метров превратились в жалких 2,5 километра. Аура осталась аурой, но уплотнение перестало хоть как-то на нее влиять. Энергия достигла абсолюта, идеала, в показателях частоты восполнения, скорости высвобождения и стабильности структуры. А с учетом перенятой у Варагар нерушимости, черный титаниум, утративший малейшую прозрачность, превратился в неподвластный любому воздействию минерал. Распылить низший мир я больше не смогу, зато первопорядочников кристаллическими фалосами нашпигую на раз. 21-я ступень мастерства стала начальной точкой обновленной ауры. Теперь каждый этап приносил одинаковое количество объема, 100 кубических метров, в то время как ступень даровала дополнительный километр. Совершенно незначительные показатели даже для повелителя ауры средней руки, однако, учитывая скорость восполнения, если полностью растратить ауру, она восстановится менее чем за 5 секунд, при идеальном состоянии колодца, хотя вряд ли его что-то сможет повредить. Так или иначе, черный титаниум теперь не особо эффективен в массовых воздействиях, и больше подходит для концентрированного боя. К счастью, остались ритуалы. Создав свободные одеяния из лоснящихся темных тканей, образованных злыми душами, Рогни поглядел вниз. Дыра на следующее кольцо отчуждения не внушала доверия. Кто знает, как исказил великий ритуал это место. Чтобы не рисковать, он отправился до предусмотренного прохода. Погружение в нисходящий вихрь пространства, после получения иммунитета к данному аспекту бытия, перестало доставлять неудобства. Туманное окружение встретило холодными объятиями, шаг, и кости под ногами затрещали, ломаясь, словно пролежали не 1000 лет. Чувство, будто душу выворачивают наизнанку. Давление на астральную оболочку угнетало, даже при отсутствии корня отчуждения. Трудно представить, насколько дерьмово приходится полноценным заключенным. Попытка использовать ментальный сонар для обнаружения жизни провалилась. Туман ограничивал любое чисто энергетическое воздействие. Что касается материализации титаниума, да пожалуйста, придется поплутать. С хрустом под ногами король бойни шествовал сквозь туман, взгляд не пробивался дальше, чем на пару метров, неприятно, но и критичным неудобство не назвать. Враги не встречались, ходи, сколько хочешь. По внутренним ощущениям прошло около 2 часов. Прежде чем встретился заключенный, а то, что полуразвоплощенный призрак являлся именно пленником, а не стражем, догадаться несложно. Вряд ли охранники находятся в таком состоянии в собственной вотчине. Массивный дух гуманоидного зверя никак не отреагировал на Рогни, пролетел мимо, глядя перед собой пустым взглядом. Схватив безинициативную астральную массу, Рогне не ощутил сопротивления. С довольной улыбкой он активировал ритуальное поглощение, позволяющее впитать воспоминания. Калейдоскоп вспышек, и Рогне стоит с совершенно обескураженным видом. Кольцо опустошения, шестой уровень отчуждения, на котором держали астральные сущности. Души не обладали нервными окончаниями, не испытывали эмоций и терзаний, единственное пагубное для них воздействие – голод, обусловленный недостатком астральной энергии. В таком состоянии нематериальные твари испытывали по-настоящему ужасные ощущения, несравнимые даже с физическими пытками. Тем не менее, несущность кольца удивляла. Учитывая предыдущие уровни пыток тела и разума, душа – наиболее очевидный из вариантов. Вот только воспоминания призрака несли информацию не только о кольце, но и о других заключенных. Здесь действительно держат девятирогих. Клинки сломанных душ, лишь один из родов астральных пожирателей неизвестной вселенной, а других информации отсутствовало, так как воспоминания восходили к моменту запечатывания, но если сюда действительно ссылали кого-то подобного, нужно отыскать хотя бы одного. Глава 334. Череп. Прошли сутки, прежде чем Рогне отыскал девятирогого. Истощенная астральная сущность, в форме черепа, бесцельно парила в тумане. Исходя из знаний предков, клинки сломанных душ не могут поглощать астральные оболочки друг друга, лишь разрушать, но работает ли правило и для других девятирогих, гадать долго не пришлось. На попытку поглощения, собственная астральная оболочка ответила отторжением. Жаль, хотелось бы узнать ритуалы других родов. Не оставалось вариантов, помимо диалога, однако собеседник не то что двух слов связать не мог, он вообще не осознавал себя, забывшись в бессилии и муках голода. Положив ладонь на череп, король бойни влил несколько десятков душ, вызвав мгновенные изменения. Пустые глазницы девятирогого зажглись бирюзовым огнем, череп попытался вгрызться в Рогне, вот только силы полуистощенной твари и короля бойни разнились, словно небо и земля. Не успокоишься, развею. Предостережение подействовало не сразу, может, до рогатого долго доходило, но, в конце концов, тот перестал бесноваться. Да и как, будучи окруженным клеткой черного титаниума? Родич, как ты сохранил здесь души? Подожди физическое тело, ментальный зов рогатого обрывался, такой же слабый и ненадежный, как в состоянии астральной оболочки, он мог вот-вот исчезнуть. Нужно влить еще парочку душ. Прежде чем Рогне осуществил задуманное, чувство боя взвопило, заставив отпрыгнуть назад с клеткой в руках. Щупальце с ластоподобным окончанием развезло туман и электрическим хлыстом обрушилось в нескольких метрах от короля бойни. Шипы черного титаниума мгновенно проросли к источнику угрозы. Туман частично рассеялся, являя пробитого в десятках мест монстра. Похожий на спрута, только летающий, переполненный энергией молний, он оказался на удивление живучим, и в Рогне устремились все целые щупальца. Шипы резко размножились, пронзая отростки и не позволяя двинуться даже на миллиметр, однако атака не завершилась. На сознание обрушился ментальный пресс, заставивший короля бойни заскрежетать зубами. «Ты с кем яйцами меряешься?» Три искусственных источника первого порядка материализовались из пространства Наззар, воспарив позади Рогне. Колоссальная волна эманаций безумия устремилась в монстра, забесновавшегося на шипах, мгновение, и тварь обмякла. Волна спалила мозг стража, а в том, что тварь из плоти и крови является охранником, сомнений не возникало. Убиенный не породил сгустка души, что неудивительно, учитывая сущность кольца опустошения. «Ты раздобыл хорошую мясную оболочку, родич. Она сильна, для меня случайно, такой не найдется». Стоило черепу получить новую порцию душ, ментальный зов окреп. «Если ответишь на парочку, а может и больше, вопросов, что-нибудь придумаю». Бирюзовый огонь в глазницах полыхнул, выдавая нечто близкое к волнению. Спрашивая, чем хочешь, кроме ритуалов рода проклятых душ, Рогне просунул руку сквозь черную клетку и сжал череп, грозясь раздавить. «Условия мне будешь ставить?» В ответ девятирогий полыхнул раздражением. «Делай, что хочешь, родич, таинство ритуалов не получишь. Даже в отчуждении закон душ для нас абсолютен». Простояв так несколько секунд, Рогне убрал руку. «Хрен с ним. Что знаешь о клинках сломанных душ?» И снова удивление. «Ты откуда родом? Не знать историю величайших глупцов и предателей?» Заметив холодный взгляд Рогне, череп сменил тон. «Разумеется, я поведаю о них. Клинки сломанных душ являлись палачами прародителя душ с незапамятных времен. Пока рода пожирателей опустошали старые вселенные, а дарующие создавали астральные планы в новых, обеспечивая благословением перерождения, за которое позже взималась плата. Клинки сломанных душ карали тех, кто недостаточно хорошо исполнял волю прародителя. За время служения они уничтожили тысячи родов и бесчетное количество глупцов, пытавшихся восстать против системы душ. Однажды их послали в странную вселенную, молодую настолько, что ее никто бы не заметил, если бы не невероятные темпы развития и воистину уникальная энергетика. Король Бойни передал несколько астральных оболочек, позволяя продолжить запнувшемуся черепу. Кто же знал, что вернейшие псы прародителя восстанут и изгонят родичей из вселенной, которую подготавливал род слияния души вместе с армадой миньонов Артандарус. Глупейшие решения, вылившиеся в визит детей прародителя, которым удалось запечатать предателей ценой существования. Клинки сломанных душ по праву носили звание сильнейшего рода. Взбешенный прародитель, чьи дети не вернулись с задания, отправился лично. Вселенная могла быть уничтожена вместе с запечатанными предателями, вот только прародитель не справился. Молодая реальность, казавшаяся незначительной, скрывала ужасающую подноготную. Ее создателем оказалась аватара пустоты, вечной, безграничной и бесконечной, той, с которой сражались все высшие сущности, но не могли победить. Клинки сломанных душ впечатлились ее творением и встали на сторону пустоты, поверив обещанию извечной в то, что они будут править новой вселенной. Вселенной с безграничным потенциалом и энергией, способной симбиотировать со всем сущим, неважно в какой реальности, симбиотировать, преобразовывать и поглощать вселенные изнутри. Сказать, что Рогни удивился, ничего не сказать. Пустота, какая нахер пустота? Он бредит. Глава 335. Огни. Лишь позже мы узнали, что безграничная не случайно связалась с клинками сломанных душ. Пустота, некоторое время, повелевала одним из потомков Багрового Пожирателя, прародителя Вселенной Истин. Она также смогла заполучить родного брата Плетельщика Судеб, прародителя Вселенной Нити Судеб, и величайшего повелителя разума в одном флаконе. Последним в списке оказались клинки сломанных душ. Две упомянутых Вселенные и наша система душ оказывали самое сильное сопротивление пустоте, расширяли реальность, завоевывая все новые и новые просторы. Извечная не может развиваться, ее энергия могущественна, но абсолютно не поддается усилению, рано или поздно пустота бы исчезла, хотя правильнее сказать, закончилась. Рогни вновь подпитал астральными оболочками прервавшегося рассказчика, кольцо опустошения вытягивало силы заключенных, сколько бы их ни было, воля, то, чего не может появиться в небытие, и, тем не менее, она есть. Движимая жаждой поглощения, воля способна на многое. Рождение Вселенной с уникальной энергией, слепленное из миллионов видов энергии других реальностей, создание существ, способных к скачкообразному, невероятно структурированному, системному развитию, и даже выведение чудовища, равного прародителям. Нечасто нутро короля Бойни холодело от простого разговора, на самом деле, подобное произошло впервые. Брат Плетельщика Судеб, обладающий мощной ментальной силой, клинки сломанных душ с идеальными астральными оболочками и сын Багрового Пожирателя по логике, располагающий особым видом физического воплощения. Верно думаешь, пустота создает собственного полководца, вот только за все это время мы еще не слышали о нем, неудивительно. Чтобы соединить разум, душу и тело уровня трех прародителей, банальной селекции воли безграничной недостаточно. Пройдет несколько десятков, может сотен тысяч лет, прежде чем появится хоть что-то дееспособное, а за это время пустоту окончательно уничтожат, и настанет эпоха вселенных. Рогни улыбался, но как-то нервно. Не слышали, значит, а когда клинки сломанных душ предали прародителя? Получив еще парочку астральных оболочек, Девятирогий с воодушевлением ответил: «Шутишь? 80 циклов назад». Из воспоминаний первого поглощенного выходило, что цикл, межвселенская единица времени, составляет примерно 7 лет реальности Рогни, 560 лет, а для Варда – несколько сотен тысяч. Либо время в моей реальности течет иначе, либо в отчуждении оно искажено, либо все вместе. Хоть как верти, задница вкуснее не пахнет. Рожденный звоном топоров стоит он за спиной, врагам даруя мрачный взор, вещает смертный бой. Могут ли слова придурочного Лунезера? Рогни побледнел. Если все действительно так, картина вырисовывается не самая радужная. За пределами вселенной, сплошь доброжелатели, и все из списка существ беспрецедентной силы, в то время как родная реальность ждет с распростертыми объятиями пустоты. Что было бы, не напади бледные Каролина Козигарат? Что было бы, не раскройся правда о Клунарис? Что было бы, не угрожай моей жизни менталиста Искрет? Какой бы силой обладал, без зубодробительной мотивации, смог бы позариться на противостояние с прародителями и бесчетными врагами родной вселенной? Ответы очевидны, как очевидно чужое вмешательство в мой рост. Со скрежетом зубов в руках воплотились сломанные клинки, крест-накрест разрубившие девятирогий череп. Поглотить астрального пожирателя нельзя, но уничтожить проще простого, особенно для кого-то из рода клинков сломанных душ. Достаточно игр, достаточно недосказанностей. Энергия черного титаниума распространилась вокруг, превращая легкую рябь тела в десятки тысяч трещин. Пространство разрушалось, отрывая путь к пустоте. Вопреки логике, безграничное ничто ощущалось как энергия, пусть странная, способная лишь поглощать, но все же энергия. Погрузив руку в марево вечно голодной сущности, король бойни зачерпнул пустоту и направил к колодцу. Секунда, другая, черный кристалл, с постаментом в виде двух горнов и двух сломанных клинков начал абсорбацию. Пусть хоть задрочится в комнатах, со стенами, исписанными великими планами. Я, сосед сверху, собирающийся затопить их мочой, неделю спустя. А вот и проход. Зачистка кольца опустошения заняла меньше всего времени и потребовала мизерных усилий. Ни одного ритуала, лишь черный титаниум и поглощение изможденных астральных оболочек. В итоге запасы пополнились миллионом душ. Стражи не доставляли проблем, если, конечно, не наваливались гурьбой. На такие случаи искусственные источники покидали пространство Наззар и помогали кипятить мозги взорвавшимся спрутом. Шагнув в очередную дыру, Рогни перенесся под лучи искусственного светила, с недоумением глядя на чистое небо. Чем же здесь пытают заключенных? Верить в существование безобидного кольца отчуждения мозг отказывался. Ступая по внушительным каменным плитам, соединенным прямыми мостиками, король бойни косился на бесконечные водные просторы в нескольких сотнях метрах под ногами. Как и небо, океан пестрил голубизной, но такой прозрачной, что дно, поросшее кораллами, с миллионами разноцветных рыб, казалось, у самой поверхности. Неожиданно яркое светило начало гаснуть, ясное небо ощерилось клыками грозовых разрядов, а океан забурлил. Пространство накрывала тьма, от которой чувство боя пришло в неистовство. На грани слуха раздался перезвон. Телепортировавшись к источнику звука, король бойни оказался в окружении заключенных, бивших в колокол.